«Во-первых, — сказал я, — это смирительная рубашка, непомерно просторна. Хэтчинс — осел. Он мог бы затянуть ее еще на целый фут, если бы как следует постарался». «Ну, а вторая жалоба? — спросил начальник тюрьмы Азертон. — А вторая жалоба состоит в том, что вы — порождение дьявола, начальник». Капитан Джемми и доктор Джексон не сумели подавить смешка, а начальник тюрьмы, проворчав что-то, повернулся к двери. Оставшись один, я постарался снова погрузиться в первозданный мрак и перенестись назад к каравану, остановившемуся на привал в Нефе. Мне хотелось узнать исход этого трагического передвижения 40 больших фургонов по суровому враждебному краю. А какая судьба постигла тощего отшельника с его истерзанными о камни боками и запасом вонючей воды? Это меня нисколько не интересовало. И я вернулся обратно, но не к берегам Нила и не к каравану в Нефе, а... Но здесь, читатель, я должен прервать свое повествование, чтобы объяснить кое-что и тем сделать все, что я собираюсь рассказать, более понятным для тебя. Это необходимо, потому что у меня остается мало времени на мои воспоминания в смирительной рубашке. Скоро, очень скоро, меня выведут из этой камеры и повесят. Но если бы даже мне предстояло прожить еще тысячелетия, и тогда я не смог бы передать вам во всех подробностях то, что узнал в смирительной рубашке. Словом, я должен быть краток. Прежде всего, Бергсон прав. Бергсон Анри, 1859-1941 годы, французский философ-идеалист, создатель так называемого интуитивизма, реакционной философской системы, проникнутой глубоким пессимизмом. Жизнь невозможно объяснить с помощью чисто рационалистических понятий. Когда-то Конфуций сказал: «Если мы так мало знаем о жизни, что можем мы знать о смерти?» А ведь мы и в самом деле так мало знаем о жизни, что даже не можем дать ей определения. Мы воспринимаем жизнь только в ее внешних проявлениях, как феномен. Так дикарь может воспринимать динамо-машину. Но жизнь как ноумен для нас совершенно непостижима. Мы ничего не знаем о внутренней сущности жизни. Далее. Маринетти не прав, когда он утверждает, что материя – это единственная тайна и единственная реальность. Я утверждаю, и, как ты понимаешь, читатель, утверждаю с полным на то правом, что материя – это единственная иллюзия. Конт называет мир, что в данном случае равносильно материи, великим фетишем, и я согласен с Контом. Жизнь – вот что и реальность тайна. Жизнь безгранично шире, чем просто различные химические соединения материи, принимающие те или иные формы. Жизнь – нечто непрекращающееся. Жизнь – это неугасающая огненная нить, связующая одну форму материи с другой. Я знаю это. Жизнь – это я сам. Я жил в 10 000 поколений. Я жил миллионы лет. Я обладал множеством различных тел. И я, обладатель всех этих тел, продолжал и продолжаю существовать. Я – жизнь. Я – неугасимая искра, вечно сверкающая в потоке времени, изумляя и поражая, вечно творящая свою волю над бренными формами материи, которые зовутся телами и в которых я лишь временно обитаю.